«Согласен», — кивнул Федя. «Сам не в восторге. Но лучше ничего в голову не пришло. Да, схема громоздка, но реальная и относительно безопасная. Если есть что попроще, предлагай». Мы синхронно призадумались. Мне затея с микроавтобусами тоже не понравилась. Наверняка есть пути попроще, без всех этих вязаний рук, эвакопунктов и так далее. «Может, просто оттуда всем разбежаться?» — предложил я. «Как скины делают? Громят рынки, потом толпой в метро. Вон, на ненавистном ресурсе полно такого видео». «Такие акции — это на 100% заказуха», — уверенно сказал Усольцев. «Органы того района, где громят, они в деле, потом дают уйти. А там камеры в метро. Прикинь, сразу толпу вычислят, даже если партиями просачиваться». «А что-то мне тоже ничего другого на ум не приходит», — признался Руденко. «Похоже, что вариант с микроавтобусами не просто самый правильный, а вообще один-единственный, других нету». «Значит, будем работать по первоначальному плану. А Федя, похоже, и не сомневался, что мы ничего лучше не придумаем. Еще вопросы?» «Да нет, все ясно», — подытожил Усольцев. «Ты так все по полочкам разложил, что и спросить не о чем». «Ну все, на этом и закончим. Если будут хотя бы какие-то малейшие изменения в планах, сразу звоните. Встречаемся завтра в пункте сосредоточения». «Знаете, я такого Федю никогда еще не видел. Такого прозорливого, все учитывающего, можно сказать, мудрого. Это моя прерогатива. Я у нас в банде самый умный и дальновидный. В общем, мой большой железный брат буквально открылся мне с другой стороны. Когда мы возвращались домой после встречи с легионерами, я сказал об этом Феде. Не в том плане, чтобы похвалить, а просто поделился мнением. Никогда не думал, что специальные операции — такое нудное и скучное занятие. Не война, а какой-то бухучет, схемы, бумажки, расчеты. Мне почему-то казалось, что все это делается круто и лихо, типа с налета, с поворота, по цепи врагов густой. «Ни хрена там лихого нету», — подтвердил Федя. «Это факт. Чтобы в течение 10 минут нормально отработать с минимальными потерями и хоть каким-то результатом, приходится долго и нудно готовиться, все просчитывать и проверять». «Слушай, а вот ты говоришь, что далеко не самый умный там был». «Точно, там стратегов хватало. Да я тогда вообще был молод и глуп. Не дать мне взять Ванька дурак». «Ну, ты сейчас, на мой взгляд, все до мелочей предусмотрел, все просчитал. Я бы, например, не стал по 10 раз кататься по маршрутам, все проверять по времени, разжевывать каждому исполнителю его партию. Махнул бы наобум, как получится, как всегда, навось. Слушай, если там так же было продумано, почему такие потери? Сунься кто-нибудь другой с таким вопросом, Федя послал бы, не задумываясь. Но потери для меня — это не праздный интерес, а суровая реальность. У меня там брат погиб, его лучший друг, между прочим. И Федя до сих пор чувствует в этом свою вину, хотя никто и никогда не посмел его упрекнуть по этому поводу. Потери... Федя остро и неприязненно посмотрел на меня, немного помолчал, обдумывая ответ, затем выдал длинное сбивчивое объяснение. Там все по-другому. Вот тебе реальная ситуация. Пошла наша колонна для эвакуации раненых. Получаешь задачу, бери людей, выдвигайся следом, найди удобную позицию, будешь прикрывать выход этой колонны из блокированного района. А там воюют везде. Рекогносцировку хрен проведешь. Разведку некогда, надо быстро действовать. По улице стреляют, от дома в дом, они заминированы, как выдвигаться. А когда, как, чисто по чутью, на удачу, выдвигаешься, по дороге уже теряешь людей, ни хрена там удобного места нет. Забыли сделать почему-то. В итоге, когда ты туда добираешься, на тебя уже охотятся все в округе, и ты ни хрена не прикрываешь вывод колонны с ранеными. То есть ты, конечно, оттягиваешь на себя некоторые силы, но ты в этом процессе не рулишь и реально помочь не можешь. Ты там просто выживаешь. Федя скрипнул зубами и ненадолго замолчал. В итоге у тебя гибнут люди, и ты не выполняешь задачу. И в колонне гибнут люди. Большие потери. И ты полный амнундак, оказываешься. Короче, вот так и получается. Федя, я все понял. Да нифига ты не понял. Сейчас мы проводим операцию просто в идеальных условиях. Никто по тебе не стреляет. Катайся, сколько влезет. Готовься и высчитывай хоть до посинения. Поэтому, если надо, 100 раз прокатимся по одному маршруту, 100 раз повторим задачи, все мозги друг другу высушим, но все до копейки высчитаем, уточним. И сделаем все с полпинка, быстро и красиво. По-другому и быть не может. Проснулись в 17:30. Не знаю, как остальные, а я чувствовал себя разбитым. Всю ночь не спал, ворочался, думал о предстоящей акции. За завтраком все, кроме Феди, пили чай и ничего не ели. Ага, не один я такой. У публики нет аппетита, все переживают и волнуются. Ну и не мудрено, впервые мы участвуем в таком мероприятии. Один Федя, бодр, свеж, слопал яичницу с луком и вдогон умял пару бутербродов с колбасой. Аппетит у нашего железного вояки в норме, кремень, не человек. Пока завтракали, Ленка включила ноутбук, скачала почту. Леха, как и обещал, прислал 3-метровый ролик из 10 картинок. Интерьер общаги. Молодец, шпион. Хорошо работает. После завтрака Федя коротко уточнил задачи. Юнги, в массовке не участвуйте. Ходите за мной, как привязанные. Держите спину и контролируйте съемочную группу. Нормально, обиделся Борман. Может, нам тогда вообще не ехать? Разговорчики, прикрикнул Федя. Я буду в самых опасных местах, так что вполне возможно, работа у вас будет больше, чем у других. Я же сказал, вы там не просто вафли крошить будете, а держать спину. Да когда за тобой работа была, пробурчал Борман, толком сообразить ничего не успеешь. Все уже лежат, и никакой работы. Не утомляй, будет тебе работа, отмахнулся Федя и перешел к нам с Ленкой. Вы съемочная группа. Вот спасибо, а мы и не знали. Желчно усмехнулась Ленка. Пожалуйста. Федя и бровью не повел. Дим, берешь свой ствол и запас патронов. То есть мы с тобой будем огневой группой? Огневой группой буду я с юнгами, поправил меня Федя. А ты будешь неотлучно находиться возле Ленки. Задача — охранять, не допустить и вообще все подряд пресечь. Понял. Держитесь в стороне, в гущу не лезете. Намеренно из сектора наблюдения юнг не выпадаете. Держите с ними постоянную визуальную связь. Вопросы? Вопросов не было. Я хотел было намекнуть, что Ленка — особь совершенно неуправляемая, и в данном случае постоянно визуальная связь — понятие просто некорректное. Но не стал. Я мальчик большой, жаловаться уже неприлично. Ну все, экипируемся, берем запасные номера и вперед!